الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد во-первых, поздравляем вас с Eid al-Fitr. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Просим Аллах Субхана Тааля, чтобы он принял от нас и от вас и от всех мусульман, то есть пост и тахаджуд и киям. И просим Аллах Субхана Тааля то же самое, чтобы он освободил нас и вас и всех мусульман от ада. И с сегодняшнего дня продолжим, то есть, уроки, которые начали раньше, то есть, я начал с вами раньше, по воскресеньям. И знаете, что сегодня по воскресеньям, то есть, будет тема по акида. Продолжим разъяснение китаб «А'ламу ас-суннати аль-маншура» «Ли'атикади ат-таифати ан-наджияти аль-мансура». То есть, эта книжка называется по-русски «200 вопросов по акида». «200 вопросов по акида». То есть автор этой книжки уже вы знаете его, шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками, алейхи рахматуллах. И шейх рахимахуллах сделал эту книжку в виде вопроса и ответа. То есть сначала он задает вопрос, а потом дает ответ. На прошлом уроке мы остановились на вопрос номер 196, то есть по арабскому варианту. 196 по арабскому варианту. То есть это будет по-русски. Вопрос номер 183. Сегодня продолжим с шейхом рахимахуллах. То есть читаем сначала вопрос номер 197. Шейх рахимахуллах говорит: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ الجواب هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولم يقبل من أحد سواه ولا يقبل من أحد سواه ولا ينجو إلا من سلكه ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذه سبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا، يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتح تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. слушаем. Что именно подразумевается под прямым путем? Ас-сиратул мустаким, идти которым нам повелел Аллах, запретивший следовать иными путями. Ответ: имеется в виду именуемая исламом религия, с которой Аллах направлял к людям своих посланников, и о которой говорится в неспосланных им писаниях. Ни от кого не будет принято ничто иное, кроме этой религии, и не спасется никто, за исключением тех, кто пойдет этим путем. А для... Шейх Рахимахуллах, когда сказал, что религия, которую Аллах Субхана ва Тааля отправил ее, или религия, которую принесли все посланники Аллаха, и потом шейх сказал, что религия это ислам, вы уже знаете, что ученые говорят, что слово ислам или религия ислам, когда упоминается в Коране, это подразумевается на два смысла. Или есть слово религия ислам в Коране имеет два смысла. То есть, первый смысл или первое значение аль-исламу аль-ам, то есть общий ислам, то есть это та религия, которую, то есть, принесли или предали все посланники Аллаха. То есть это таухид. Когда Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит, когда ученый говорит, что вся религия всех пророков это ислам, и здесь имеется в виду, то есть все пророки, все посланники призывали людей к таухиду, к единобожию, и предупреждали их от ширка. То есть это называется общий смысл ислама. Поэтому можете найти, что Ибрахим сказал, я из мусульман. Можете найти, что Муса, алейхиссалям, сказал, я из числа мусульман. Понятно? Почему они так говорили? Потому что любой пророк, он призывал к исламу, то есть призывал к таухиду и предупреждал от ширка. Но ислам имеет другое значение, то есть так называемый аль-ма'на аль-хас. То есть аль-ма'на аль-хас это специфическое значение, то есть это та религия или та шариа, которую Аллах Субханаху ва Та'аля дал нашему пророку Мухаммаду, алейхи салату ва салям. Понимаете меня? То есть слово ислам в Коране имеет два значения. Ислам, то есть та религия, которую все пророки призывали к нее, имеется в виду таухид, предупреждение от ширка и призывают к таухиду. И ислам имеет другое значение, значение, которое мы сейчас знаем. То есть это та шариа, которую Аллах Субхану ва Та'аля дал пророку Мухаммаду, алейхи салату ва салям. Я думаю, вам, иншаллах, понятно. То есть спасение будет каким, через какой ислам? Спасение будет только через ислам аль-хас, то есть через ту шариу, которую Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам принес. Не разрешается кому-то из христиан или иудеев, или кто-то из последователей предыдущих пророков сказать, хорошо, я буду идти по законам Муса алейхи салям, или я буду идти по законам Иса алейхи салям. Я не говорю, что Иса это Бог, или я не говорю, что Иса это сын Бога, я не говорю, что есть Троица. Я буду поклоняться Аллаху по тем законам, которые Иса алейхи салям принес, или Ибрахим принес, не знаю, или Муса принес. То есть мы ему говорим, это не принимается от тебя, потому что Аллах Субхана ва Та'аля конкретно в Коране то есть сказал, кто примет иную религию, не как ислам, в судный день от него не принимают. Понятно, да? Поэтому именно здесь шейх, рахимахуллах, хотел хотел обратить внимание именно на второй смысл ислама, то есть та религия или та шариа, которую Мухаммад, алейхи салату вассалям, нам передал от Аллаха Субханаху ва Та'аля. Дальше читаем перевод. Ни от кого не будет принято ничто иное, кроме этой религии, и не спасется никто за исключением тех, кто пойдет этим путем. А для того, кто этим путем не пойдет, пути станут разветвляться и уводить его в сторону. Аллах Всевышний сказал, «И поистине это моя прямая дорога. Следуйте же ею и не следуйте иными путями, которые уведут вас от его пути». Что же касается пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то сообщается, что однажды он начертил на земле прямую линию, а потом сказал, «Это прямой путь Аллаха». Потом он начертил много линий справа и слева от этой линии и сказал, «А среди этих путей нет ни одного, где не было бы шайтана, призывающего к нему». После чего он прочитал этот аят, «И поистине это моя прямая дорога». Следуйте же ею и не следуйте иными путями, которые уведут вас от его пути. Предыдущий хадис или сообщение, которое вы сейчас слышали, указывает на то, что есть очень много путей, которые, то есть по религии, или очень много будет разветвления или отличий. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды, когда он сидел со своими сподвижниками, алейхим радуаналлах, то есть он на песке и сделал одну линию. Понятно? И он сказал, вот это, хада сабилу Аллах, вот это путь Аллаха. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с правой стороны этой линии, с правой стороны и с левой стороны сделал маленькие линии, и сказал, вот эти пути, то есть за или в главе каждого, то есть пути есть шайтан, который призывает к этому пути. То есть истина одна. Ислам, который принес Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он один. Понятно? Та религия, которую наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам принес от Аллаха субханаху ва тааля, сохраняется до судного дня. Но мы можем найти ислам, который сейчас многие мусульмане, они придумали его. Допустим, как у суфистов, как у шиа, как у хвам муслимин, как у таблигатцев, как у хадиания, как у привенцев, короче, нововведения. Будто это муатазила, будто это ашаира, будто это джахмия, будто это мурджиа и так далее. То есть ислам, который Аллах субханаху ва тааля нам дал через пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям, алейкум ассалям ва баракату, до сих пор он сохранен. И иншаллах он будет сохранен до судного дня. Его последователи, конечно, их мало. Последователи истинного ислама, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам принес, конечно, их очень мало. Но альхамдулиллах, эта религия сохраняется, это сохранилось и сохраняется до судного дня. То есть, а ислам, который люди сейчас хотят его делать, сейчас, как говорят, современный ислам, допустим, сейчас идет, допустим, сейчас есть мода такая, то есть в Европе есть один ислам. Не обязательно, чтобы женщина одела платок, или не обязательно, чтобы мужчин они носили то есть, бороду, потому что это уже не соответствует современности. Это не только в Европе, есть еще и другие то есть, места. То есть, называемый то есть, современный ислам. Не надо жить по тем древним законам. Такого нет. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он сделал одну линию так, на песке и сказал, это путь Аллаха, субханаху ва тааля. И потом по полкам с правой и с левой стороны сделал маленькие то есть, линии и сказал, что каждый путь в главе его или на призывает к этому пути шайтан. Поэтому, если вы найдете, что есть какие-то ответвления среди мусульман, то значит, шайтан, он их призывает к этому заблуждению. Понятно? И истина, альхамдулиллах, которую нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям принес, одна. Не может быть, что и все, то есть, сейчас, к сожалению, сейчас бывают люди, что они говорят, не надо, то есть, не надо, и знаете, сейчас среди кафиров, они говорят, все религии говорят об одном, что Бог есть, и надо жить по законам Бога, но каждая религия смотрит с ее стороны. Так ли? Поэтому они говорят, не имеет значения, ты какую религию взял, потому что в конце концов все религии говорят, указывают на то, что Бог один, или надо поклоняться то есть, Богу, и надо жить по его законам. Сейчас, к сожалению, такая идеология есть среди мусульман, но чуть-чуть по-другому. Сейчас среди мусульман именно эти приветствия, нововведения, как ихвам муслимин и так далее, они говорят, что все ответвления мусульман, шииты, суфисты, муатазила, шаара, джахмия, то есть кадария, мурджиа, то есть хавариджи и так далее, все они призывают к исламу, но каждое течение обращает внимание на какую-то часть из ислама. Допустим, суфисты обращают внимание на мораль и нрави, шииты обращают внимание, что надо чуть-чуть любить семейство пророка, саллаху алейхи ва саллям. Хавариджи, они призывают немножко к тому, что надо судить по законам Аллаха, субхана ва тааля. Ихван муслимин, они больше обращают внимание на политику, то есть это тоже часть ислама. Короче, они, у них все различия, ответвления мусульман, они говорят об одном, поэтому не надо разделить их и так далее. Это, конечно, неправильно. Это неправильно, и мы сейчас, иншаллах, шейх Ахмед, посмотрим, что такое нововведение, и как мы должны относиться к первенствам нововведения, потому что из-за них исламская умма, она сейчас стала очень слабой умми. Поэтому, иншаллах, вы на это обратите внимание. Давайте сейчас посмотрим. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, дал нам хороший пример насчет религии ислама. Хадис, который указывает на значение этой религии, и поэтому давайте слушаем его. Очень интересный хадис. Хадис шейха Аль-Бани, рахимахуллах. Он сказал, что с хорошим снадом. Слушаем. Сообщается также, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Аллах использовал прямой путь в качестве примера. По обеим сторонам этого пути поставлены ограды, в которых есть открытые двери, а на дверях опущенные занавески. На вратах, ведущих к этому пути, находится призывающий, который говорит: «О, люди, вступайте на прямой путь все и не разделяйтесь». Другой же призывающий обращается к людям, находясь над этим путем. И если человек захочет открыть какую-нибудь из дверей, он говорит: «Горе тебе, не открывай эту дверь, ибо если ты откроешь ее, то войдешь в нее». Этим прямым путем является ислам. Ограды – это заповеди Аллаха. Открытые двери – это запрещенные Аллахом. Призывающие, которые находятся в начале пути – это книга Аллаха. А призывающий, который находится над этим путем, это увещатель Аллаха, который есть в сердце каждого мусульманина. Аллах использовал прямой путь в качестве примера. По обеим сторонам этого пути поставлены ограды, в которых есть открытые двери, а на дверях опущенные занавески. На вратах, ведущих к этому пути, находится призывающий, который говорит: «О, люди! Вступайте на прямой путь все и не разделяйтесь». Другой же призывающий обращается к людям, находясь над этим путем. И если человек захочет открыть какую-нибудь из дверей, он говорит: «Горе тебе, не открывай эту дверь, ибо если ты откроешь ее, то войдешь в нее». Этим прямым путем является ислам. Ограды – это заповеди Аллаха. Открытые двери – это запрещенные Аллахом. Призывающие, которые находятся в начале пути – это книга Аллаха, а призывающий, который находится над этим путем, это увещатель Аллаха, который есть в сердце каждого мусульманина. Я думаю, что хадис он ясен и не стоит его разъяснить. Давайте идем дальше. Шейх рахимахуллах. То есть шейх здесь уже вывод из этого вопроса, то есть спасение будет только через принятие ислама. Любой человек, если придет в судный день и он ислам не принял, Аллах Субхана ва Тааля не примет от него все его деяния. Даже если он поддерживал родственные связи, помог людям и так далее. Такие праведные поступки ему никакую пользу не приносят в судный день. Аллах Субхана ва Тааля, человек, если он не был мусульманином, но он творил добрые дела и сделал очень хорошие поступки, то есть Аллах даст ему вознаграждение за эти поступки в этой жизни. Но в судный день Аллах Субхана от него не примет ничего, потому что многобожие или неверие делает все поступки тщетными. Поэтому этот путь, то есть, или эта религия, только через него будет спасение. Давайте посмотрим следующий вопрос. То есть это вопрос номер 198 по арабскому варианту. Шейх рахимахуллах говорит: «Бима или бимаада ятаатта сулукуху ва саламату мин аль-инхирафи анху». Аль-джаваб: «Ла яхсулу залика илля биттамассуки биль-китаби вас-сунна, вас-сайри бисайрихима, вал-вукуфи инда худудихима, ва бидалика яхсулу таджриду ат-таухиди лиллах, وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون ها هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليه في فاتحة الكتاب بقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم. Что позволяет следовать по прямому пути и избегать отклонений от него? Ответ: это достигается только благодаря приверженности Корану и Сунне, когда человек движется вместе с ними и останавливается у установленных ими границ. Именно это позволяет придерживаться чистого единобожия и должным образом следовать посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь Аллах Всевышний сказал: «А повинующийся Аллаху и посланнику Его будет с теми, кого Аллах облагодетельствовал, из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведников. Прекрасные это товарищи». Люди, облагодетельствованные Аллахом и перечисленные в этом аяте, являются теми же людьми, о которых говорится как о ведомых прямым путем в первой суре Корана. Аллах Всевышний сказал: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого ты разгневался, и не заблудших». И для раба Аллаха нет большего благодеяния, чем направление его к этому прямому пути и удаление его от путей заблуждения. В таком положении и оставил свою общину пророк, саллаллаху алейхи вассалям, чем сам он сказал так: «Я оставил вас на совершенно ясном пути, от которого после меня не станет отклоняться никто, за исключением совсем пропащих». «Я оставил вас на совершенно ясном пути, от которого после меня не станет отклоняться никто, за исключением совсем пропащих». Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть шейх рахимахуллах, шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллах, то есть он сказал, каким образом человек он будет спасен от, то есть отклонения от этой религии или от этого прямого пути. И он, шейх рахимахуллах, то есть он объяснил нам, что человек, если он будет придерживаться Корана и Сунны и пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тогда он будет спасен от заблуждения и от отклонений. Как вы знаете, что наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, Аллах умертвил его после того, как наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предал нам эту религию полную. Понятно? И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как вы сейчас слышали в этом хадисе, что он сказал: «Я вас оставил на прямой путь». То есть любой человек, если он будет держать зубами то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям принес от Аллаха, 100% иншаллах он будет спасен от ада и от любых и от всех видов заблуждения. Но кроме этого надо знать, что человек, если Аллах субханаху ва тааля, надо знать, что во-первых, что Аллах субханаху ва тааля только он ведет прямым путем, как вы знаете об этом, только Аллах субханаху ва тааля он ведет на прямой путь. Поэтому человек, если Аллах Субхана ва Та'аля дал ему такое благо или такую милость, что он был из числа мусульман, это Аллах очень великая милость. Это очень великая милость от Аллаха Субхана ва Та'аля, если он сделал из нас или из вас или из кого-либо мусульманина. Потому что сам Аллах Субхана ва Та'аля в Коране сказал, он не ведет прямым путем всех людей. Он ведет прямым путем тех, которые пожелают. Поэтому, если Аллах Субхана ва Та'аля, о мой брат или о моя сестра, то есть сделал, чтобы ты принял ислам, или она приняла ислам, или что родились, то есть мусульмане, надо благодарить Аллаха Субхана ва Та'аля за эту милость. Каждый день Аллах Субхана ва Та'аля в Коране он говорит, то есть وَقَدْ تَأَذَّى رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ. То есть вас Господь велел, если вы будете благодарны, я дам вам еще, وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. А если вы будете неблагодарны, тогда мое наказание, оно будет очень, то есть, мучительное. Человек, как Шаад Азим Баз, рахимахуллах, он сказал, то есть, для сохранения благ Аллаха, субхана ва та'аля, его милости, надо благодарить ему постоянно. Человек, который он раньше не был мусульманом, и он принял ислам, и он стал хорошим мусульманом, он сам знает эту разницу. Жить по законам ислама и жить по незаконам ислама. Поэтому надо Аллаха Субхану Та'аля постоянно благодарить. Аллах Субхану Та'аля сделал, чтобы ты или я, или все люди, то есть стали мусульманами, или числа мусульман. Тогда надо эту милость, или этот дар, надо его сохранить. Как мы его сохраняем, шейх Рахимахуллах сказал, во-первых, путем следования за Кораном и за сунной пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, конечно, по пониманию наших праведных предшественников. Потому что толковать Коран или понимать Коран и Сунна, каждый из нас может сделать свое толкование. Каждый из нас может сделать свое толкование Корана или Сунны. Нет, мы должны понимать Коран и Сунна, как поняли сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и тех, которые строго следовали за ними. Кроме этого, то есть, как мы благодарим Аллаха субханаху ва тааля за то, что Он дал нам эту милость. То есть, Аллах субханаху ва тааля, Он дал нам такой дар, мы должны его сохранить. Как мы сохраняем эту милость, то есть, это ислам, во-первых, то есть, мы придерживаем, то есть, законы Аллаха субханаху ва тааля, во-вторых, мы делаем, хвалим, то есть, Аллаха субханаху ва тааля, ты говоришь в своем дуае, о Аллах, то есть, хвала тебе за то, что ты сделал меня из числа, то есть, мусульман. И если человек, он был из Ахли Сунна ва Джамаа, это еще великая милость. То есть, он сделал тебя из числа мусульман. И потом, кроме этого, вел, чтобы ты стал из числа именно Ахли Сунна ва Джамаа, это, Аллах, благо, никто сможет ее оценить, только если он будет знать, в чем заключается религия ислама, который Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нам перенес. Поэтому один из наших праведных предшественников, он сказал: «Аллах субхана ва тааля дал мне два блага или две милости, я не знаю, какое из них самое, то есть, великое, то есть, самое большее или самое величие, чем другое». Он сказал, во-первых, он сделал меня из числа мусульман, и второе, он не сделал, чтобы я был из числа хавариджев. Один из наших праведных причастных. То есть, он был из числа мусульман, и вторая милость, он был из Ахли Сунна ва Джамаа, не был из числа привенцев нововведения, потому что хавариджи в то время, они были, то есть, так, как говорят, мода. И была, то есть, их фитна очень большая. Поэтому, альхамду лиллах, если Аллах, субхана ва тааля, дал тебе знать истинный путь, и помог тебе познакомиться с его религией, которую он дал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, чистый ислам, без ширка, без нововведения, без отклонений, надо благодарить Аллаха Субхана ва тааля. Иначе человек, он может лишаться этой милости. Он может лишаться этой милости. Поэтому, иншаллах, постоянно вспоминайте об этом. Кроме этого, как мы сохраняем эту милость, и как мы можем быть спасены от заблуждения? То есть, во-первых, надо держаться за Кораном и Сунной по пониманию наших праведных предшественников, благодарит Аллаха Субхана ва Тааля, потому что сам он сказал, если вы будете благодарны, я дам вам еще больше. А если будете неблагодарны, я, то есть, знаете, что моему мучению. Следующий момент, как мы сохраняем эту милость, то есть ислам, который Аллах Субхана ва Тааля нам дал, и как мы сохраняем себя от заблуждения и от попадания, то есть не или в ложные идеологии, надо делать дуа постоянно. Постоянно делаешь дуа: «О Аллах, веди меня прямым путем». Постоянно делаешь дуа и постоянно просишь Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы Он укреплял тебя в свою религию. Потому что, как вы знаете, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, сердца людей находятся между двумя пальцами Аллаха Субхана ва Тааля. Во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям были люди, которые они приняли ислам и видели пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, и поехали в Эфиопию. Но потом они отреклись из ислама, ва рияду биллях. Был один человек, его зовут Абдуллах Аль-Кусайми. Абдуллах Аль-Кусайми. Он был в Саудии. Кусайми, потому что есть такой город в Саудии, Касим. Понятно? Этот человек, он шел по прямому пути, призывал к тавхиду, призывал от ширка, писал очень сильные книги. То есть, в позе таухида, и сделал очень сильное опровержение превенциям нововведения, и суфистам, и так далее. Но он потом, валяяду биллах, стал атеистом. Валяяду биллах. Стал атеистом. И писал книжку «Раббу фил агляд». Валяяду биллах. То есть, Господь в кандалах. Или в кандали. То, что, когда воры его берут, да, оставляют его агляд в кандалах. Валяяду биллах. Никто ожидал такое. Человек призывал к тавхиду, призывал к истинному исламу и так далее, но, субхана Аллах, вдруг он стал атеистом и начал отрицать существование, субхана Аллах, Бога, и начал писать те книги, которые в пользе атеизма. Поэтому надо постоянно благодарить Аллаха Субхану ва Тааля и делать дуа, чтобы Он вел тебя на прямой путь и чтобы Он сохранил эту милость. Потому что, как я сказал вам, Аллах Субхану ва Тааля, если знает, что этот человек, он неблагодарный, он забирает эту милость. Дал тебе деньги и богатство. Человек, если он не был благодарным, не благодарил Аллаха Субхану ва Тааля за эту милость и не использовал эти деньги в закон, то, что Аллах захотел, Аллах забирает эту милость за секунду. За секунду. Кроме этого, надо постоянно, то есть, защищать эту милость. То есть Аллах Субхану ва Тааля дал тебе ислам, дал тебе знать чистый ислам. Ты должен защищать эту милость или эту религию. Каким путем? То есть нельзя слушать то, что враги ислама пишут и говорят об исламе. Нельзя слушать то, что приверженцы нововведения говорят про религию Аллаха Субхану ва Тааля. Вы меня понимаете? Слышно вам в Палтаке? То есть мы должны сохранить эту милость. Так ли? Как мы ее сохраняем? Мы ее сохраняем путем, то есть мы не должны слышать то, что враги ислама говорят об исламе. Сомнения или шубухат, которые враги ислама распространяют про ислам. То есть мы не должны слушать то, что приверженцы нововведения говорят об исламе. То есть какой-то суфист, или шиит, или такфирист, или хавариджи, или мурджа, или мутазиля, или джахмия, или джабрия, или кого-либо из приверженцев нововведения. Если он что-то говорит о религии, ты должен быть как будто ты глухой. Не слышишь, не видишь, не понимаешь то, что он говорит. Понятно? Таким образом ты сохраняешь эту милость. Нельзя слушать каждого человека, который говорит о религии. Я вам даю этот совет. Нельзя слушать каждого человека, который вам говорит о религии. Ты должен взять свою религию только от тех, которые ты их знаешь. И знаешь, что они идут по истинному пути. И знаешь, что они идут по пути наших праведных предшественников. Ты его не знаешь, и ты не знаешь, кто он, и что с ним, или какой его манхадж, не слушай его. И альхамдулиллах, Аллах Субхану ва Тааля, то есть не то потому, что ты не будешь его слушать, ты будешь лишен ислама и так далее. Понятно? Потому что наши праведные предшественники говорят, иннама хаза аль-илм дин, то есть это знание является как религией. Ты хочешь взять знания, это как религия. То есть ты должен знать, от кого ты берешь свою религию. Иначе, если человек, он будет слушать от каждого человека, каждый день у него будет одно мнение. Это если не будет у него в один день разные мнения. Сидеть с суфистами, они его убедили. Надо, да, танцевать, и надо бегать, надо побегать вокруг могилами и так далее. Сидеть с ним один такфирист, сказал ему, суфисты, это нехорошие люди, оставь их. Он его, то есть, убедил, и он принял идеологу такфиристов. То есть, все люди кафиры, и те, которые, то есть, и нет вообще исламских государств, И любой человек, если он совершает большие грехи, он является кафиром. Потом сидели какой-то шиит, этот шиит убедил его. Потом сидели муътазилит, или джахмит, не знаю, или кадианит, или из Хизба Тахрир, или из Ахбашев, они его убедили. Так нельзя так. То есть надо знать, от кого ты берешь, то есть, свою религию. Если ты знаешь, что этот человек идет по прямому пути, и он достоин доверия, тогда ты берешь от него, то есть, религию с далилом. С далилом. Ты берешь не просто так. Берешь, то есть, моменты с далилами. Ты его не знаешь, и не знаешь его манхадж и так далее. То есть, закрываешь и не слушаешь его, потому что быть спасен, это милость, которую никто сможет ее оценивать, только если человек, он попал в заблуждение. Кроме этого, человек, он сохраняет эту милость, то есть ислам, который Аллах Субхану ва Тааля дал ему, и быть на прямом пути, путем требования и знания. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам в достоверном хадисе: «Талабу аль-илм фарида аля кулли муслим». Требование знания является фардом, является обязанностью каждого мусульманина. Конечно, и мусульманки, не сказано. Есть версия, где сказано каждому мусульманину и каждой мусульманке, но это каждой мусульманке это лафз шаз, то есть это нету такого в хадисе. Но сказано каждому мусульманину, но и мусульманке здесь входит. Потому что это правило, если любой приказ или любое веление если сказано, то есть глаголом, то есть к мужским, или обращение к мужчинам, женщинам здесь входят. Понятно? Аллах Субхану ва Тааля, то есть много аятов в Коране и сказал, то есть совершайте молитву и выплачивайте, то есть зака, и делайте хадж. Понятно? Глагол, который он использован, он глагол, то есть множественного вида мужского рода. Нельзя идти или прийти и сказать, здесь сказано глаголом множественного числа мужского рода, женщина здесь не входит. Нет, это неправильно. Любое веление и любое обращение к мужчинам, женщинам здесь входит, только если есть далиль, который говорит, что здесь женщина не входит, или наоборот, здесь мужчина не входит. Короче, то есть мы сохраняем эту милость, которую Аллах Субхану нам дал, и сохраняем, то есть этот путь прямой, который мы его придерживаем, путем требования знания. Мы каждый из нас, как я сказал вам, должен требовать знания. То есть тот уровень знания, который помогает ему поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля правильно. Ты не должен стать талиб ильмом, ты не должен стать ученым, ты не должен стать шейхом, но ты должен требовать минимальный уровень знания, который помогает тебе правильно поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. И все. Допустим, первый столб шахада. Ла илляха илляллах мухаммаду расулла. То есть там надо знать таухид. И там надо знать, то есть, что такое ширк. И какие пути, которые приводят к ширку. И разновидности, допустим, ширка и так далее. И знаешь, что такое таухид, и знал, как связать от ширка, уже все. Уже заниматься, то есть, этот вопрос глобально или по детали, это желательно. Хочешь, пожалуйста, можно. Потом второй столб, допустим, молиться. Молитву, совершение молитвы. Должен знать, как делать вуду. Должен знать, какие поступки нарушают вуду'а. Должен знать, как совершается молитва. Понятно? Если забыл столб, что надо делать? Если забыл условия, что надо сделать? Если забыл одну сунну из сунна молитвы, что надо делать? Понятно? То есть, то, что помогает тебе совершать молитву в полном виде. Дальше, что я сам насчет зака? Если у тебя будет много денег, уже должен знать, когда надо делать зака и сколько и так далее. Пост, если человек уже стал совершеннолетним, должен знать, как поститься, что... Короче, основы ислама, ты должен знать то, что является минимум, как говорят, то есть минимальный балл, чтобы ты мог проходить экзамен, как говорится, то есть у студентов. То есть надо требовать знания, и потом, как я сказал, то есть вам постоянно надо... чтобы мы сказали, то есть ислам и быть или идти по прямому пути, это большая милость и большой дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Человек, он сохраняет эту милость путем то, что я вам сказал, и путем обращения к ученым или обращения к знающим людям, которые они знают эту религию правильно. Понятно? Потому что человек, он может идти по прямому пути. Но если он начал взять от тех людей, которые не являются они из Ахли Сунна валь Джамаа, или если он начал взять свою религию от тех, которые не идут по пути наших праведных предшественников, он будет лишен этой милости. То есть он будет идти или не по прямому пути, или он, валиаду биллах, может уходить из ислама. Бывают такие люди, они слышали то, что говорят кадьяния. Сейчас, к сожалению, кадьянити, они очень сильно работают. И сделали свой канал и на арабском, и на английском языке. И распространяют свои литературы на разных языках. Есть некоторые из простых мусульман, которые вообще не разбираются по своей религии, потому что они слушали этих людей, они стали кадьянитами. И мы знаем, что кадьяниты, они являются кафирами, муртаддами. Они не мусульмане, как об этом ученые говорят. То есть надо постоянно обращаться к ученым, Ахли Сунна валь Джамаа, которые... они идут по пути наших праведных предшественников. Таким образом, мы сможем сохранить эту милость, которую Аллах Субхану ва Тааля, Он нам дал. И как я сказал вам, постоянно, иншаллах, делайте дуа, поэтому... Из примеров неблагодарности насчет этого дара, который Аллах Субхану ва Тааля оказал человеку, допустим, человек, он раньше был джахилем, или вообще он не был мусульманином, допустим. Аллах Субхану ва Тааля дали ему милость. и помог ему, и он, допустим, уже стал знающим. То есть он родился мусульманином, но он был джахилом, вообще не знает свою религию и так далее. Или он не был, он был не мусульманином, но он стал потом мусульманином, и то есть Аллах Субхану Та'аля так ему был. Из примеров неблагодарности использовать эту милость против закона, против религии Аллаха Субхану Та'аля. То есть он раньше был джахилом, ничего не знал о своей религии, потом начал знакомиться со своей религией, но он, как называется, то есть начал распространять уже ложные идеологии среди мусульман. Или он начинает потакать своим желанием и распространяет среди мусульман то, что не соответствует с религией Аллаха Субхану Та'аля. Короче, я думаю, иншаллах, вам понятно. И постоянно надо благодарить Аллаха Субхану Та'аля за эту милость, чтобы он сделал нас из числа мусульман. И кроме этого, то есть благодарить ему то самое за то, что он сделал нас из числа Ахли Сунна Вальджамаа, которые они строго идут по пути наших праведных предшественников. Этот вопрос, который был, или вопрос номер 198. Давайте идем дальше. Шейх Рахимахуллах, после того, как он объяснил нам норму, то есть это так и должно быть, когда, если вы заметили, то есть ты когда, допустим, хочешь учить своего ребенка или свою семью, акиду, допустим, или религию, ты сначала даешь им законы Аллаха Субхана ва Та'аля. Даешь им, как говорится, то есть чистую акиду или чистое вероубеждение. Понятно? Потом ты им рассказываешь о отклонениях. Понятно? Потому что если ты сделал наоборот, начал им рассказывать о отклонениях, но они не знают основы этой религии или основы закона, им не будет понятно. Вы меня понимаете, иншам? Допустим, человек, он вообще не знает, как молиться, ты ему рассказываешь о ошибках, которые малайши все делают во время молитвы. Ему не будет понятно. Понимаете, то есть меня? Допустим, человек, он вообще не знает о таухиде, не знает, субхан Аллах, то есть основные моменты по таухиду. Ты ему рассказываешь о отклонениях ашаира. То есть ты говоришь, о ашаире с отклонением по асма ва сифат и так далее. Это нормально. Понятно? Потому что он не поймет то, что ты ему сейчас скажешь. Шейх Рахимахуллах, если вы заметили, потому что он был хорошим ученым, и он был, то есть, если вы заметили, он дал нам первое, то есть постоянно норма. То, что ты должен верить. И иногда он может тебе рассказывать о некоторых отклонениях. Шейх Рахимахуллах сейчас, после того, как он дал нам правильную акиду в основном, и дал нам знакомиться с законом Аллаха Субхану Та'аля именно насчет акиды и насчет убеждения, он начал уже говорить нам о некоторых отклонениях, которые надо их знать именно по поводу нововведений. Шейх Рахимахуллах что сказал? Вопрос номер 199. ما ضد السنة ما ضد السنة الجواب ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة وأشار صلى الله عليه وسلم بوقوعها أو إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وعينها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي وقد برأه الله عز وجل من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. نعم. Что является противоположностью сунны? Ответ. Противоположностью ее являются изобретенные людьми нововведения, бидъа. Иными словами, вменение в обязанность того, чего не разрешал Аллах. Именно это и имел в виду пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал: «Если кто-нибудь внесет в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, это будет отвергнуто». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также сказал: «Вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем. Крепко держитесь этого и сторонитесь новоизобретенного, ибо всякое нововведение есть заблуждение». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал, что такие заблуждения обязательно будут иметь место в будущем, указав и на то, кто их избежит, о чем говорится в ниже следующем хадисе. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И разделятся мои общины на 73 группы. Все они окажутся в огне, кроме одной». Люди спросили: «Кто же войдет в эту группу, о посланник Аллаха?» «Следующий тому же, чему следую я и мои сподвижники». И Аллах Всевышний отделил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, от тех, кто придерживается нововведений, сказав: «Поистине, что касается тех, которые внесли раскол в свою религию и разделились на секты, то ты не имеешь к ним никакого отношения. Дело их решать Аллаху». Так, то есть шейх рахимахуллах, он сказал, что является противоположностью сунни, то есть мадуд сунна, то, что не соответствует сунне. То, что не соответствует сунне, это бид'а. Это бид'а, то есть как, когда мы говорим на арабском бид'а, то есть нововведение. То есть, нововведение или бид'а, это любой вид поклонения, который человек, он его делает, но на этот вид поклонения нету далила, ни из Корана, ни из сунни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и наши праведные предшественники его не сделали. Любой человек, если он попытается поклоняться Аллаху субхана ва та'аля тем законам, которые Аллах субхана ва та'аля не велел, или его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не велел, или наши праведные предшественники не сделали, это является бид'ой, то есть является нововведением, который Аллах Субхану Та'аля не принимает. И наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал: «Ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа радд». Если кто-нибудь внесет в наше дело, имеется в виду в религии ислама, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, если кто-нибудь внесет в это наше дело, имеется в виду, то есть религия ислама, то, что не имеет к нему отношения, то есть это будет отвергнуто. То, что он сделал, не принимается от него в судный день. И, конечно, субханаллах, то есть пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, постоянно нам говорил, то есть, об исследовании, то есть, за его сунни. Вы знаете, история, когда подошли некоторые люди к женам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и спросили о его поклонении. Джони пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда им сообщили об этом, эти люди считали, что это мало. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он мало поклоняется Аллаху, потому что Аллах азза ва джалл простил все его грехи. Вот посмотрите, как шайтан начинает, то есть, ввести человека в заблуждение. Он не согласился с законами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и начал найти, то есть, оправдание для себя или какие-то причины. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мало молиться или мало поклоняться Аллаху, потому что Аллах простил все его грехи. Посмотрите, субханаллах, как шайтан, и когда человек начинает придумывать, то есть в законе ислама, то, что вообще-то нет. Поэтому один сказал: «Я не буду жениться. Вообще я не женюсь». Другой сказал: «Я вообще не буду кушать и буду постоянно держать пост». Третий сказал: «Я вообще не буду жениться. Не женюсь никогда». И потом они ушли. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда вернулся домой, его жены рассказывали ему об этом, он сильно обиделся и собрал людей, то есть, в мечеть, и сказал, то есть, почему некоторые из вас так и так говорят. Потому что он сказал, вот это то есть, один из методов воспитания или исправления ошибок. Иногда ты можешь знать, что тот сделал какую-то ошибку. И он сидит среди людей, чтобы он, его не обидеть, понятно, и чтобы, то есть, он принял этот совет, и чтобы, то есть, потому что, может быть, он неправильно, это, когда он ошибся, он неправильно говорит, или он не знал. То есть, он сидит, или ты знаешь, что он есть, или ты знаешь, что он, до него дойдет эти слова, эту книгу. Ты говоришь, некоторые так и так делают. Кто-то так и так сказал. Понятно? Пророк Ассалам сказал, почему некоторые из вас так и так говорят. Он не сказал, как их зовут, и он не сказал, ты почему так говоришь, и ты почему так говоришь. То есть, иногда ты смотришь по ситуацию. Если не стоит говорить его имя, или не стоит, то есть, дать людям знать, о ком идет речь, не надо говорить. Потому что у тебя цель исправления ошибки. У тебя цель, чтобы люди знали истину. Но иногда бывают те ситуации, когда надо говорить. И нельзя, то есть, нельзя скрывать его имя или так, чтобы люди были, то есть, чтобы люди, то есть, предупреждать людей от этого заблудшего человека. Допустим, человек, он, допустим, продает наркотики. То есть, среди мусульман. Или среди кафиров, не имеет значения. То есть он продает наркотики, допустим, мусульман, и уничтожает молодежь. Понятно? Нельзя, то есть, когда, если ты хочешь людей предупреждать, если кто-то продает наркотики, будьте осторожны от него. Это неправильно. Это неправильно. Понятно? Ты говоришь, вот, допустим, такой-то сын такого-то, он продает наркотики, пусть будьте осторожны от него. Понятно? И чтобы ваши дети или ваши братья или сестры не ходили к этому человеку. И предупреждайте, пожалуйста, других людей. Надо здесь сказать. Иногда бывает, не стоит. Не стоит так говорить. Почему? Потому что нет пользы, или даже люди его не знают. Кто-то, допустим, там в Америке. Понятно? И здесь люди, если я скажу его имя, не будет никакой пользы. Поэтому вот. Вы на это сначала обращайте внимание. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, почему некоторые из вас так и так говорят. Воистину, то есть, потом Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, воистину, я, то есть, кушаю и пью. Потому что один сказал, я вообще не буду кушать. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, воистину, я кушаю и пью. И воистину, я женюсь на женщине. Потому что тот один сказал из них, я вообще не буду жениться. И сказал, я сплю и делаю ночную молитву. Потому что один сказал, я вообще не буду спать и так далее. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّي. Кто отворачивается от моей сунны, он не от меня. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракату. То есть, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он очень сильно, то есть, гневался и сказал, тот, который отворачивается от моей сунны и не идет по моей сунне, он не от меня. То есть, это угроза, это сильное предупреждение для каждого человека. И таким образом, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как говорится, снял или отобрал дерево нововведение, если так можно сказать, с его корня. Те люди, которые они начали, то есть, какие-то выдумки сделать, сразу Пророк саллаллаху алейхи ва саллям закрыл, то есть, дорогу и закрыл, то есть, пути. Поэтому, иншалла, на это обращайте внимание. Любой вид поклонения. Если ты хочешь поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, ты должен себе задавать два вопроса. Ради кого я делаю и как я делаю? Ради кого я делаю, то есть почему я сделал этот вид поклонения? Хочу, чтобы люди меня хвалили, хочу, чтобы деньги получить, хочу, чтобы люди подумали обо мне по-хорошему. Или я так сделал, потому что хочу вознаграждение от Аллаха Субхану ва Тааля в судном дне. То есть, первый вопрос, почему я так делаю? А второй вопрос, как я делаю? Делаю, как мне хочется, или делаю, как наш пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям, он это сделал? Вы знаете, Аллах, субхану та'ала, создал нас для поклонения Ему. И не дал нам свободу поклоняться Ему, как нам хочется. Он не дал нам свободу поклоняться Ему, как нам хочется, поэтому Он не спасла священное писание, и послала пророки. Аллах Субхану Тааля не просто не спасла священное писание, и все. Нет, послала посланники, что эти посланники объяснили людям, как правильно понимать это писание. Вы меня понимаете? Потому что люди могут дать им законы, они могут их толковать, как им хочется. Нет, не спасла писание, и послала посланники Аллаха Субхану Тааля, и эти посланники Аллах обязал их, то есть, выполнять или передать людям полностью его религию. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в прощальном хаджи, хаджат аль-вада, когда он, то есть, рассказывал людям в хаджи и сказал им, что вы скажете обо мне завтра, имеется в виду в судный день. Они скажут, о посланник Аллаха, мы засвидетельствуем, что ты передал от Аллаха Субхану ва Тааля его религию. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, поднял его палец на небе и сказал, о Аллах, будь свидетелем. Аллахумма фашхад, Аллахумма фашхад, о Аллах, будь свидетелем. То есть, потому что Аллах Субхану ва Тааля обязал каждого пророка передать людям его законы полностью, чтобы потом не было у людей оправдания. Поэтому наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если вы заметили, он нам передал, то есть, эту религию и рассказывал нам о многих вещах, постоянно дал пример, то есть, как надо удовлетворять свою нужду. Посмотрите, как эта религия, она, субхану Аллах, полная и совершенная. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам рассказывал, как надо дать этику, как заходить в туалет и как удовлетворить свою, то есть, нужду. Больше, чем 15 хадитов. Поэтому эта религия полная. Ты задаешь себе два вопроса. Почему я, ради кого я делаю и как я делаю. Если человек, он делает этот вид поклонения ради Аллаха, он не делает этот вид поклонения ради мирской жизни. Иногда люди могут делать пост держал, чтобы похудеть. Или чтобы фигуру, допустим, держать. Понятно? Он дал зака, чтобы собрать людей вокруг него. Допустим, он хочет, стать примаром, допустим, города или какого-то района и так далее. Он дал его зака людям. Почему? Не потому, что он должен дать зака. Нет, он дал зака, чтобы собрать людей вокруг него, чтобы потом они дали, голосовали, то есть дали свои голоса в его пользу. Он вот использовал поклонение ради мирской жизни. Аллах Субхану Тааля его наказывает за это. То есть, первый вопрос, делаю этот вид поклонения только ради Аллаха, не хочу никакого вознаграждения от людей и не хочу никакой выгоды из этой дуньи. И второй вопрос, как я это делаю? Если я это делаю, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, мне сказал, тогда это поклонение, инша Аллах, будет принято, и тогда Аллах Субхану Тааля даст человеку за это вознаграждение. Поэтому постоянно надо это знать. Условия принятия поклонения два или три, как некоторые ученые говорят. Во-первых, то есть, если три, он должен быть единобожником, потому что если он был кафиром, не принимает. Короче, условия принятия поклонения два. Первое условие – искренность. Делаем, молимся, постимся, хадж делаем только ради Аллаха. И второе условие – делаем это поклонение только по сунне пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Поэтому в Сахих Бухари, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал нам, что люди, которые сделают вуду в судный день, они будут, то есть, чисти, часть их тела, и где они делают вуду, будет светиться. То есть из них свет будет выходить. Понимаете меня? То есть чистить вуду, то есть это руки, лицо, ноги. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что те, которые будут делать вуду в судный день, то есть чистить тело, и где они вуду делают, будет светиться, то есть свет дает. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я бы хотел встречаться с моими любимцами, ахиббаи. Знаете слово хабиб на арабском, да? Хабиб это один. А много ахибба или ахибба. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, я бы хотел встретиться с моими ахиббаами. Сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали, о посланник Аллаха, разве мы не твои ахибба? Он сказал, вы мои сподвижники. То есть мои ахибба это те люди, которые уверовали в меня, но меня не видели. они меня не видели и так далее. Тогда они его спросил посланник Аллаха, как ты сможешь узнать нас, то есть в судный день? Он сказал, в судный день придете ко мне, или придете, то есть частицы ваше тело, где вы делаете, будет светиться. Короче, что я хотел сказать, Сахих Бухари, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он когда будет ждать нас возле его водоема, и он подойдет, и он увидит кого-то, где, то есть чисто его тело светятся, потому что это признак общения пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Он скажет ему, аля халум, давай иди, иди сюда, чтобы дать ему попить из водоема пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ангели не разрешают ему пить из этого водоема. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я скажу, они из моей общины, или они из моих, они мои сподвижники. Понятно? Ангел скажет ему, ты не знаешь, что они творили после твоей смерти. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделает проклятие на таких людей и скажет, то есть, пусть они будут отдалены от меня. Аля сухкан ва бу'да лиман баддала ба'ди. То есть это нам говорит о том, что нововведения в исламе, они страшных грехов. И нововведения как джинс, то есть нововведения по роду, как род греха, страшнее от больших грехов. Вы меня понимаете? Слышно вам? То есть нововведения в исламе, как род греха, они страшнее, чем большие грехи. Вы знаете, что грехи, допустим, разделяются на пять уровней. Большое неверие и многобожие, малое неверие и многобожие, и потом нововведение, и потом большие грехи, и потом малые грехи. То есть большие грехи, то есть нововведение как джинс аль-дзунуб, как род грехов, они страшнее, чем нововведение. Но это в общем. Это в общем, как мы говорим. Поэтому есть очень много сообщений от наших праведных предшественников, которые на это указывают. И ученые, то есть, опираются на это. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел убивать хавариджев. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, велел убивать хавариджев, то есть, превенции нововведения. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если кто-то, если кто-то убил кого-то из них, он в рай попадет. А если они его убили, он в рай попадет. Но просто Ассалям не велел убивать нечестивцев. Человек, он, допустим, пьет вино, допустим. Или человек, если он, допустим, занимается, то есть, азартными играми и так далее. Просто Ассалям не велел убивать таких людей. То есть нечестивцев или грешников. Конечно, за исключением некоторые грехи, как вы знаете. То есть это убийство или прелюбодеяние и так далее. Но в общем, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не велел убивать нечестивцев. А превенция нововведения, как хаварич, пророк саллаллаху алейхи ва саллям велел нам убивать их, и где мы их нашли. То есть это говорит нам о том, что это один из доводов, почему ученые считают, что нововведение по роду, как род грехов, страшнее, чем большие грехи. И наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям постоянно, в пятницу, когда он говорит хутбат аль-хаджа, и знаете хутбат аль-хаджа, то, что вступательную хутбу, которую пророк саллаллаху алейхи ва саллям постоянно говорит джума, инна аль-хамда лиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфиру. То есть есть такая хутба. То есть определенные слова, которые пророк постоянно он их делал. Часть из этих слов там сказано такое, то есть воистину наилучшие слова — это слова Аллаха. И наилучшее руководство — это руководство пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И наихудшими делами являются нововведениями. И знаете, вот такие слова. Джабир ибн Абдиллах, он сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, то есть, и наихудшими делами являются, то есть, нововведениями, пророк саллаллаху алейхи ва саллям поднял свой голос очень сильно. Как будто он предупреждает армию. Вы представьте себе, есть армия большая, и раньше не был микрофон. Так? Большая армия, и ты предупреждаешь эту армию. То значит, ты должен кричать очень много или очень сильно, чтобы люди тебя слышали. Понятно? Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда дошел до этих нововведений, где речь идет о нововведениях, он сильно поднял свой голос. И Джабри сказал, даже его щеки, они опухшие стали, то есть и видно, что его лицо сильно покраснело. Почему ученый говорит? Почему пророк саллаллаху он так сильно, то есть или вот он так поменялся сильно, когда речь шла о нововведении? Потому что он знал последствия этих нововведений. И потому что он знал, что, что можно или что может быть, если люди они будут идти не по его сунне, если люди будут, они идут и сделают нововведение в его религии. Поэтому он сильно предупреждает нас от нововведения. И сказал нам, что каждое нововведение ведет в заблуждение, и каждое заблуждение, то есть, будет в огне. И он сказал нам, то есть, любой человек, если сделает что-нибудь, или внесет что-нибудь в этой религии, то есть в исламе, Аллах Субхану ва Тааля не примет от него, то есть, ничего полностью. Все это для сохранения этой религии от всех, то есть видов нововведений. И сам пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто будет жить после меня, он увидит очень много ихтиляф, ответвления или разногласия. Кто будет жить после меня, он увидит очень много, очень сильные разногласия. И это действительно, мы сейчас видим это. И любой из вас, он видит, и он живет в этом ихтиляфе. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Держите тогда за мои сунни, придерживайтесь, то есть мои сунни и сунни моих праведных халифов. Понятно? И сказал, عضوا عليها بالنواجذ. Он сказал, то есть держите за эти сунни зубами. Аннаваджид, конечно, это не зуб, это такие коренные зубы. То есть, держите за эту истину, то есть зубами, и будьте осторожны от мухдасат аль-умур, то есть будьте осторожны от нововведений, ибо каждое нововведение это заблуждение, и каждое заблуждение приводит в вагон. И кроме этого, пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщили, что его умма, то есть умма у иудеев разделилась на 71 группа, и у христиан на 72 группы. И он сказал, что его умма разделится на 73 группы, все они в ад попадут. Некоторые вечно, а некоторые не вечно. Когда его спросили, то есть он сказал, все в ад попадут, кроме одной. Его когда спросили, что за эту группу посланника Аллаха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, это те люди, которые придерживают то есть, мой путь и путь моих сподвижников. Люди, которые следуют за мной и за моим сподвижником. И, конечно, есть разные версии. Это группа мусульман, и это то есть аль-гураба, то есть чужди люди и так далее. Короче, то есть наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям нас предупреждал сильно от нововведений. И ученые, то есть иншаллах посмотрим на следующий урок, каким образом относились наши праведные предшественники к приветствиям нововведений. Сейчас посмотрите, допустим, во время Рамадана. Посмотрите Рамадан. Рамадан один. А в одном государстве люди одни держат пост, другие не держат пост. Почему? Потому что одни идут по сунне, надо определить Рамадан по наблюдению, другие говорят, нет, можно определить Рамадан по расчетам, математическим расчетам. И из этого нововведения люди разделились. Одни держат пост в один день, то есть ты идешь по дороге, поздравляешь человека, то есть с наступлением, то есть Рамадана, то есть ты пост держишь, а он, ты видишь, что он кушает, допустим, жвачку. И он тебе говорит, Рамадан не сегодня, а завтра. То есть не знаешь, поздравлять его или не поздравлять его и так далее. Это из этого нововведения. То есть мусульмане в одном государстве, они разделились. Одни держат, другие не держат. И примеров очень много. Примеров очень много. Хотя Рамадан один. Я не говорю, что все государства держали один день. Нет. Я говорю именно о жителях одного государства. Вот это одно из последствий, то есть нововведения. Люди, мусульмане разделяются. Сейчас посмотрите, допустим, когда вышли Хаварич. Они, то есть, убили Али ибн Аби Талиб, ради Аллаха. Алия, сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обрадовали его хорошую весть, он в рай попадет. Они убили сподвижника пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а Али в первую очередь. Короче, то есть нововведения, их последствия, они очень, очень плохие. И мы должны быть очень, то есть, внимательны от нововведения, чтобы не попасть в эти нововведения. И мы должны предупреждать всех мусульман от привенцев нововведения, чтобы то есть, религию Аллаха Субханаху Тааля сохранилась. Почему ислам отличается от христианства? Потому что в исламе есть течение, да. Среди мусульман есть много течений, как у христиан. Но среди мусульман есть одно течение или одна группа, то есть это Ахли Сунна валь Джамаа, или это спасенная группа, которая придерживает ислам, который Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он его принес до судного дня. А у христиан или у иудеев такого нет. Среди мусульман, альхамдулилля, есть одна группа, да, их мало, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. То есть это группа среди общины его. Но они придерживают истинную религию до судного дня. Поэтому, альхамдулилля, истина, у нас в исламе истина никогда не исчезнет. И будет сохраняться до судного дня, просто надо ее искать. Хорошо, братья и сестры, давайте, иншаллах, на это останавливаемся. И, иншаллах, на следующем уроке, то есть, продолжим шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хакими, рахимахуллах, иншаллах, эти вопросы. Конечно, он переводчик, следующий вопрос по переводу отношения к сподвижникам пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не следующий вопрос по арабскому варианту. То есть там после вопроса о нововведениях еще есть 7 вопросов о видах нововведений, различий нововведений, но по переводу их нету. Поэтому, иншаллах, на следующем уроке мы будем их разбирать. Хорошие братья и сестры, если есть какие-то вопросы по теме, то есть, во-первых, то есть по теме, пишите брату, то есть, Деним. Вы знаете, что в комнате у нас есть правило такое, что вопросы пишутся, то есть администратору, и он потом не прочитает иншаллах. Понятно? Если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, пишите брату Деним, и он иншаллах не прочтет эти вопросы. Если по теме не будет вопросов, тогда другие иншаллах. Ах, и у нас вопросы обычно по вторникам и по воскресеньям. У нас уроки обычно по вторникам и по воскресеньям. 8:00 по московскому времени. На. Кто должен убивать хавариджей? Правители мусульман, они должны их убивать.